что-то видел?» «Все, что приказано. Существа типа монстр в количестве до 500 особей. Существ других разновидностей не обнаружил. Механических средств, воздушных и сухопутных, при них нет. Доступные диапазоны эфира чистые. Чем занимаются?» «Закончили привал. Готовятся к началу движения. Свидетели доложили верно. Они сожрали половину стада. Вторую половину оставили в живых. 12 существ собираются гнать скот на северо-запад. Очевидно, там у них тыловая база, где требуется продовольствие». «Как далеко до передового отряда?» «Передового отряда нет. Идут сплошной ордой. Последнее измерение 9 километров, 452 метра до головной особи. Скорость на марше от 10 до 15 километров в час. Возвращайся к командиру, доложи, а мы проедем вперед. Твои сведения неполные, посмотрим, как они реагируют на наше оружие». Оба держали поперек седельных лук тяжелые снайперские винтовки «Взломщик» под патрон 12,7 мм, придуманный еще в 30-е годы для вечного и в 21 веке надежно работающего в любом конце света пулемета ДШК. Сноска. Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный, образца 1938 года. Подольше служит, чем тот же Калашников, между прочим. Мне было разрешено вступать в бой только в крайних обстоятельствах. Тебя никто не упрекает, а мы своим делом займемся. Как макеты на полигоне отстреляем всеми калибрами на всех дистанциях и под разными углами. И составим карточки схемы, это важно. У большинства буров стволы от 7 до 9 мм, ненадежно. Я пойду? Иди. По дороге встретишь командира Басманова. Скажи, что ему лучше вернуться на позицию командира Анали. Если мы не сумеем отогнать монстров, в открытом поле у людей меньше шансов, чем на высотах. Иванов убежал. А конники Артем и Аскольд, Белли с Карцевым, флотские офицеры, при именовании роботов не затрудняли себя оригинальными изысками. Начали называть их по алфавитному списку кораблей российского флота. Двинулись дальше. Они действительно имели, кроме взломщиков, по Ли Метфорду и Маузеру, основные винтовки англичан и буров, а также пистолеты М-96, как написано в рекламе, лучшее оружие для спортсменов и путешественников. Хорошо тогда жилось туристам. Вздумал постранствовать по миру, не нужно идти в агентство за путевкой и в АВИР за паспортом. Вместо этого первым делом в оружейный магазин. Или к товарищу вроде Джона Рокстона, который от щедрот снабдит тебя магазинкой с оптическим прицелом. И езжай хоть со станковым пулеметом через все границы, никто не удивится. Только в самых экзотических странах, вроде Андорры, могут ввозную пошлину спросить. Не заплатишь, и так пропустят, если докажешь необходимость. Выслушав доклад Иванова, Басманов подъехал к Диветту. Через полчаса вы будете иметь возможность увидеть интересующие нас объекты. Мой разведчик советует для встречи отойти на пригодную для обороны позицию. Мы ее только что миновали. Разведчик и я сомневаемся, что ваши люди сохранят присутствие духа при встрече с врагом в чистом поле. Лично вы сомневаетесь? В голосе генерала прозвучали агрессивные нотки. Минхер Христиан, я уже десятки раз говорил вам, Деларею, Кранье и самому президенту. Мне ваши эмоции безразличны. Хотя бы вы в состоянии такое понять. Я не настоятель монастыря и не воспитатель евангелистской школы. Я помогаю людям, чье дело считаю справедливым. Но ни я, ни мои люди не собираемся заставлять вас делать то, чего вы делать не хотите. Если чудовища, несовместимые с вашей картиной мира, перебьют солдат, которых вы ведете, кое-кого сожрут, живыми или мертвыми, пожалуйста, не говорите, что в этом виноват я и мои офицеры, не сумевшие вас защитить и спасти, а прежде убедить. Об этом не беспокойтесь. Мы благодарны всем, кто нам помогает, но свои проблемы позвольте нам самим и решать. Отлично. В голосе Басманова прозвучало не совсем соответствующее моменту веселье. Что за беда?